Глава 18. Эдвин. «Не крути головой так сильно!» Эдвин вздрогнул от неожиданности. Вор не произнес приказ, он его прохрипел. Юноша потупился, прибытие в город привело его в неуместный восторг. Ни разу на своем жизненном пути он не встречал такое количество людей, таких высоких домов, такие широкие улицы. Несмотря на все проблемы, лежащие тяжким грузом на плечах путников, несмотря на неопределенность, несмотря на хрипящий кашель, регулярно раздающийся спереди и служащий напоминанием о плохом. Несмотря на все это, последние сутки, стоило поселению показаться на горизонте, он почти подпрыгивал в седле. Город был расположен на небольшом холме и напоминал по форме приплюснутый конус. Шутка ли? Верхушка конуса состояла полностью из каменных домов, светлые стены поблескивали в лучах солнца. Дома у подножия были попроще, но даже окружные территории, которые Сет обозвал «нижним городом», в разы превосходили все виденное юношей ранее. Равномерный пейзаж разбавляли развивающиеся флаги, цветы, шпили церквей и яркая черепица крыш. Город существовал, он дышал, был живым организмом со своими правилами, привычками, устоями. Во всяком случае, так Эдвин размышлял, покачиваясь в седле и с нетерпением вглядываясь вперед. Вор не разделял этого энтузиазма. Что человеку, который бывал в столице, а помимо этого и в большинстве уголков страны, какой-то город на западе? Гонка со временем вымотала их. На Сете это отразилось со всех сторон. Глаза запали. Рана просвечивала даже сквозь повязку. Теперь приходилось обматывать руку в несколько слоев. Кашлял он куда чаще, чем говорил. Раздирающие хрипы не раз и не два будили Эдвина посреди ночи. За день до прибытия в город сознание больного помутилось настолько, что Сет свалился с лошади и не приходил в себя около минуты, до смерти перепугав юношу. Поэтому, наконец-то, увидев на горизонте городские шпили, вор лишь устало прохрипел. «Он мог бы выбрать город и поближе». Эдвин был с ним согласен. Кто этот он и почему они не могли найти врача поближе к столице, юноша уже не интересовался. В сказках на пути героев постоянно возникают препятствия, из кустов вылезают разбойники, под покровом ночи на лагерь нападают чудовища. Герои решают проблемы и движутся дальше. Настоящая дорога выматывала своей монотонностью. Дни повторяли друг друга, атаковала их только жара, да неустанно тикало время. Оказалось, бороться со всем этим куда сложнее, чем с мифическими угрозами. Ведь тяжело победить врага, которого не видишь. Эдвин не верил, но они дошли. Призрак неверия над плечом истончился, потерял силу. Теперь главное было вылечить дрянную царапину над приплечье вора, совершить последний рывок. Вопросы имели даже меньше смысла, чем раньше. На каждое сказанное слово Сет отдавал ресурс, которого у него почти не было. Лишь когда на горизонте почти во весь рост выросли городские ворота, Эдвин решился уточнить. «Как зовется этот город?» «Эствуд». Ворота были распахнуты. Пара стражников на входе лениво провожала взглядом новоприбывших и покидающих город людей. Путники смиренно склонили голову, сердце Эдвина сделало скачок, но воины не проявили к ним никакого интереса. Лошади шагали по вытоптанным множеством ног широкой дороги, и покуда Сет не осадил его, Эдвин чуть не выпрыгнул из седла, пытаясь охватить взглядом происходящее вокруг. Обычный день в Вествуде был в разы ярче, люднее, шумнее, чем самый праздничный день в шепчущих дубах. Целый лес зданий, усыпанных темными окнами, обступал путников со всех сторон. Люди были вырежены в свободные светлые одежды. Казалось, эти облачения странного кроя не несут никакой практической цели. Множество торговцев зазывало в свои лавки, мужики хохотали на обочинах, женщины с корзинами в руках спешили по своим делам, уворачиваясь от коней и повозок. «Сколько здесь живет людей?» «Тысячи. Десятки тысяч». «Десятки тысяч? Немыслимо!» Он никогда не представлял себе места подобного этому. Знал об их существовании, но большие города виделись ему далекой сказкой, чем-то чужим, неосязаемым. А сейчас помощник деревенского каменщика был посреди всего этого. Даже на фоне разыгравшегося восторга в глубине души Эдвин признал, в родной и тихой деревне он чувствовал себя куда уютнее. Какой-то бродяга вылетел на дорогу, едва не попав под копыта воровской лошади. Животное фыркнуло, и Сет опустил ладонь на шелковый загривок. «Ты уже бывал здесь?» «Довольно давно». «Как давно?» «Сразу после войны». «Здесь было так же шумно?» «Мертвецы не шумят. После войны их везде было в достатке». «Ты впервые прямо признал, что был на войне?» «Те времена все были на войне, так или иначе». Юноша пожевал губы и нерешительно уточнил мучивший его вопрос. «А столица? Она еще больше?» «Сотни раз. Сам увидишь, если я не свалюсь с лошади раньше времени». «После войны город сильно разросся за 20 лет?» «Город восстановили. Нижний город был сложен преимуществом из дерева. Когда Вильгельм пошел на запад, гвардейцы выжгли все, что могли. Те, кто успел вовремя примазаться, теперь живут в верхнем городе. Огородились от крестьянской суеты. Стража разворачивает всех, кто своим видом может оскорбить чувства высокородных». «Оскорбить чувства? Как это?» «Простолюдинам мне место на вершине, так понятнее. Вход в верхний город только по бумаге, подтверждающей проживание, или по приглашению». «А куда мы скачем?» «Мне нужна информация. Не собираюсь искать врача по всему городу, заглядывая в каждый дом. А когда я узнаю, куда идти, залезем и на вершину, если понадобится. Остановимся здесь». Сет осадил лошадь. Они замерли у порога ничем не примечательного трактира. Впрочем, ничем не примечательным он был по общеизвестным меркам. На деле здание было раза в 4 больше, чем любой трактир, посещенный Эдвином до этого. Их деревенскую забегаловку можно было целиком разместить на первом этаже этого здания, вместе с крышей и двориком. А осталось бы еще столько же места. На втором этаже шел ровный ряд начищенных ставень. Все они были закрыты, значит, свободные комнаты имелись. Смущала только двойная входная дверь. На каждой створке было набито отверстие в форме сердечка, как на деревенском сортире. Когда они шагнули на ступеньку крыльца, Эдвин бросил взгляд на приветственную вывеску «Дыра в полу». И вопросы отпали. На дыру место совсем не походило. Свет проникал в широкие окна, освещая просторное помещение, в котором стояло минимум 20 круглых деревянных столов. В середине дня заведение пустовало. На вошедших внимания никто не обратил. Столики были начищены до блеска, ветерок слабо шевелил занавески на окнах. У дальней стены расположился приличных размеров камин. Топка была вычищена, дрова лежали рядом на полу, на стене ровным рядом висели инструменты. Присмотревшись, юноша с изумлением понял, что кто-то заботливо отлил петли в форме сердечка, даже на кочерге, лопатке и каминной щетке. Этот же символ был выдолблен по центру каждого стола, усиливая ассоциации с деревенским сортиром. Юноша закрутил головой. Владелец, украсивший свое заведение подобным образом, определенно заслуживал внимания. Ожидания оправдались. За стойкой смиренно потирал стаканы человек, внешний вид которого дал бы фору всему увиденному Эдвином ранее. Сначала он даже не понял, мужчина или женщина стоит за стойкой. Потом, всмотревшись, заметил краску на ногтях и глазах, в обоих случаях черную. Само одеяние напоминало по форме короткий, не доходящий до колен балахон, многократно подпоясанный светлыми лентами. На рукавах при каждом движении покачивались белоснежные витиеватые оборки. Мешковатые одежды умело маскировали фигуру, но за пару шагов Эдвин разглядел выпирающий под подбородком кадык и с удивлением признал, все же мужчина. Подведенные глаза стрельнули в сторону путников. Мужчина улыбнулся, но ничего не сказал. На вид ему было лет 30. Под накрашенными глазами покоился орлиный нос. В форме губ сквозила некоторая капризность. Мужчина изящным жестом приподнял стакан. Всмотрелся в искрящиеся на столе грани, остался доволен. Тонкая рука отставила посуду в сторону. Если в берегах Сет с порога устроил целое представление, чуть ли не начав обнимать бедного Могди, то сейчас он просто подошел к стойке. От Эдвина не ускользнуло, что по пути мужчина несколько раз оперся на спинки стульев. Вытащил и бросил на стойку пару монет. Внимательно оглядел стоящего за стойкой мужчину. Устало выдохнул, уселся на табурет. Юноша повторил за ним. «Это для начала». Трактирщик стрельнул глазами на монеты. Все так же, не говоря ни слова. Взял только что начищенный стакан, опустил руку куда-то за стойку. Раздалось бульканье. Обратно стакан вернулся уже наполненным кроваво-красной жидкостью. Повторил это еще раз, поставил вторую емкость напротив Эдвина, сгреб монеты и, наконец, подал голос. «Хорошее начало. Чего господа желают?» Южный акцент перемежался с довольно странной манерой говорить. Начало фразы было брошено грудным бархатным голосом, но к концу тон повышался, выдавая некоторую писклявость. Если бы не четкая дикция, Эдвин мог и не понять вопроса. Сет таких проблем не испытывал. «Нам потребуются комнаты. На сегодняшнюю ночь как минимум. Но это позже. Сейчас немного еды и немного болтовни». Юноша снова обратил внимание, что речь вора подстраивается под собеседника. В этот раз в его говор вплелись южные нотки, которых за все их путешествие и в помине не было. Учитывая общую усталость, вероятно, вор делал это уже инстинктивно, не затрачивая никаких сил. Эдвин не сомневался, не будь царапины и будь это необходимо, вор уже сидел бы на табурете в таких же подпоясанных лентами одеждах, неотличимых от местных. Трактирщик с интересом поднял бровь. Похоже, говор Сета не сочетался с его пыльным дорожным одеянием. «С дороги? Впервые у нас?» «Не впервые. И уже вижу, что город меняется. Чуть отпусти вожжи, и ты уже чужой. Об этом я и хочу поболтать». «Всегда рад разделить беседу с добрыми путниками». Трактирщик жеманно махнул рукой. «А уж если за это платят монеты, то, не скрою, я весь ваш. Комната будет, еда тоже. Как и знакомство. Я Флориан». Сет в ответ не представился. Эдвин тоже по обыкновению промолчал. Флориан это явно заметил, но лишь ухмыльнулся, не выказав обиды. Вор, взяв паузу, глотнул из стакана, удивленно воззрился на стакан. «Что это?» «Хаш». «Что?» «Хаш». «Я не чувствую ни капли алкоголя». «Как можно почувствовать алкоголь там, где его нет?» «Господа, день едва приблизился к полудню. Обычно, если мне с порога не кричат о своих желаниях, я угощаю гостей так, как подсказывает мне нутро. И должен заметить, редко ошибаюсь. Что может лучше утолить жажду по такой жаре, чем прохладный ягодный хашиф?» Вор покрутил в руках стакан. «Почему он такой вязкий?» Ягоды кидают в чан с сахаром и специальным порошком. Затем варят, добавляя то одно, то другое. На выходе получается то, что получается». «И давно тут в моде такое?» Флориан слащаво улыбнулся. «Достаточно, чтобы подсказать мне, как давно вы не были в наших краях. А что, невкусно?» «Вкусно. Но странно. Не особо люблю сладкое». «Молодой человек, а вы что скажете?» Трактирщик вперился в него взглядом с неподдельным интересом. Эдвин с опаской взял стакан, отпил небольшой глоток, покатал вязкую жидкость на языке. «Вкусно. Как будто сок, но не очень жидкий». «Крайне точное описание». Вор вновь подал голос. «Не думал, что доживу до того момента, когда в крупных городах перестанут хлестать эль с самого утра». «До этого момента и правда предстоит дожить. Просто мое заведение немного более прогрессивное, чем все остальные». Эдвин вспомнил, что вор в самом деле может не дожить даже до ближайших событий, и настроение испортилось. Сет, вероятно, подумал о том же, стиснул стакан и кашлянул, скорее нервно, чем в очередном приступе. Флориан тем временем умудрился одновременно вальяжно и поспешно переместиться на кухню и принести две миски с едой. В расписанной сердечками посуде дымилась порция томленого мяса. Юноша, как обычно, заработал ложкой, предоставив Сету вести разговор. Вор аккуратно поставил пустой стакан вровень с тарелкой, пожевал губы. «Где Тальверт?» Мужчина за стойкой вздрогнул. Слащавая полуулыбка впервые слетела с его лица полностью. Он сразу стал выглядеть старше. «Вы не врали, сказав, что бывали здесь ранее?» «Не врал. Мой отец умер 7 лет назад. Мне жаль. Но, судя по твоему лицу, с возрастом отношения у вас не улучшились». Флориан взял себя в руки, легкомысленно покрутил ладонью в воздухе. «Действительно, особо жалеть не стоит. У него были своеобразные идеи о том, как воспитывать своего ребенка. Что-то вроде кнута и пряника, но без пряника. Подобная осведомленность — намек на то, что вы были знакомы?» «И не только с ним. Ты меня не помнишь, но когда мы прощались с твоим отцом в последний раз, ты сидел вон в том углу на табурете. Тебе было 10 лет». Трактирщик нахмурился, словно пытаясь найти в глубинах памяти тот день, покачал головой. «Совру, если скажу, что помню. Прошло 20 лет с момента, как мне было 10. Вероятно, в Вествуде вам тогда не понравилось, раз вы решили покинуть его так надолго». Сет проигнорировал вопрос. «Тебя я тоже не признал, но имя и возраст сходятся. Это место...» Он махнул рукой себе за спину. «Тоже изменилось». Флориан скривился. «Приация, это был грязный кабак. Пивная для швали. Невозможно было зайти внутрь, не сморщив нос. Я все поменял». «Вижу. От желающих попить хаш отбоя нет». «Узнаю друзей отца. Можете подойти вечером. Эль здесь все еще подают, и желающих достаточно». Вся жеманная приветливость окончательно испарилась. Флориан скрестил руки, кровь отлила от лица, подведенные глаза отпечатались на лице темными провалами. Вор примирительно поднял руки. «Как вести дела, твое дело. Более того, снимая у тебя комнату, похоже, можно не бояться клопов и вшей, как это было во времена, когда тут распоряжался Тальверт. Но он был ценен другим». «Чем же?» «До самого конца войны, и, насколько я успел увидеть, после, к нему можно было прийти с вопросами и получить ответы. Когда вокруг крутится много швали, то узнаешь много интересного, знаешь ли, особенно если половина швали – столичные солдаты». Трактирщик положил руки на стойку, в свою очередь сказал примирительным тоном. «Я не хотел вас оскорбить. Не особо люблю вспоминать те времена. Но вы и правда отсутствовали слишком долго. Времена, когда здесь собирались солдаты, ушли. Как и сами солдаты. Они тоже ушли и давно. В последние годы приация – это был обычный кабак. Грязный, шумный, иногда даже прибыльный. Но кабак. Я веду дела иначе». «Как уже было сказано, твое дело. У меня есть вопросы. Я хочу знать, унаследовал ли ты от отца умение на них отвечать?» «Повторюсь, желающих выпить пиво все еще достаточно. Я слушаю». «Мне нужен доктор». В подтверждение своих слов Сет зашелся кашлем. Трактирщик поднял брови. «Тут ничем не смогут помочь. Могу подсказать улицу со множеством аптекарских лавок. Впрочем, еще пару стаканчиков чудесного напитка могут оказать столь же лечебный эффект». «Мне нужен доктор». Сет поморщился. «Конкретный доктор. Старый знакомый. Не виделись кучу лет. Его деятельность — единственная зацепка. Нужны еще, чтобы не пришлось обходить все аптекарские лавки в городе. Имя Гаас. Доктор Гаас. Так он был известен, когда мы расстались». «Ничего не звенит». Флориан закатил глаза, почесал подбородок. «Я все же еще не в том возрасте, чтобы много ходить к лекарям». «Люди сами к тебе ходят». «Тоже верно. Но что-нибудь еще, кроме имени?» «Средний рост, черные глаза, кожа смуглая. Не загар, а с рождения. Хороший врач, очень хороший. Что еще?» «Газ всегда запоминался делами, а не внешностью. Волосы, вероятно, либо выпали, либо седые. Еще должно быть сейчас под 60». Владелец дыры почти хохотнул. пожилые врачи ко мне точно не ходят. Понятия не имею, о ком речь. Но если он и правда так хорош, как вы говорите, то лечит людей он в верхнем городе и по трактирам ходит там же. В обитом войной в Эствуде за стеной были десятки трактиров. Сейчас еще больше. У меня нет времени обходить их все. Даже при должном желании и наличии времени вероятность попасть в верхний город в этом наряде невысока. А парень выглядит так, словно ищет подработку в конюшне. Вор покачал головой. «Надо будет. Обернусь лентами с головы до ног. Это не твоя забота. Как и весь этот разговор. Забудь. Я поищу ответы в другом месте». Эдвин аккурат в последний раз чиркнул ложкой по дну опустевшей тарелки. Сет к еде не притронулся, с усилием слез с табуретки. «Постойте, постойте!» Флориан вновь взялся за стакан, но рука с тряпицей замерла, и трактирщик выдавил улыбочку. «Дайте мне пару часов. Этого Гааза я вряд ли найду, город большой, но могу свести с тем, кто занимается подобным. Ищет людей, отвечает на вопросы». «К чему сводничество? Скажи, куда идти, и мы нанесем визит твоему знакомому». Трактирщик картинно наморщил один глаз. «Сколько лет прошло, а вы думаете, что вас пустят во все двери? Времена изменились. С тем же успехом можете пойти прямо к воротам в верхний город. Они тут прямо за углом. Посмотрите, что будет. С моим контактом то же самое. Без моего посредничества никто не даст аудиенцию незнакомцу с большой дороги». С тыльной стороной ладони вытер рот. Этот жест вошел у него в привычку с тех пор, как на губах стала отпечатываться кровь. «Тот, кто отвечает на вопросы и ищет людей, обычно и является причиной того, что люди пропадают. Я хочу просто найти старого знакомого, а не влезать в долги». Флориан отставил и так чистый стакан в сторону, кончиками пальцев потеребил мочки ушей. «Размер долгов будет зависеть лишь от вас. Но не скупитесь, ведь пара монет с этого дела осядут у меня». «Пара монет уже у тебя в кармане». «И за них вы получили, что хотели. Трапезу, ночлег и разговор. Вам нужна помощь в поисках или нет?» Вор уселся обратно на табурет. «С кем мне придется говорить?» «Постулат верхнего города». «Я далек от соблюдения постулатов». «А этот человек максимально далек от церкви. Просто люди его положения не любят имена. Его зовут Иеремия. Это все, что нужно знать». Флориан хихикнул. Слышал, что он терпеть не может, когда произносит это церковное имечко. Но прозвище он выбрал не менее церковное из целых трех слов. Смешно? Вор посмотрел из-под лобья. «Не очень. Иеремия, значит. Хорошо. Я встречусь с ним сегодня». «Если он захочет встретиться, я замолвлю словечко, но не исключаю, что придется подождать. Я передам, где и когда». «Сегодня». Сет сжал зубы. «Здесь, на закате. В этом зале. Я не пойду на чужую территорию». Веселость Флориана вновь испарилась. «Мне кажется, вы не поняли, с каким человеком я устраиваю аудиенцию. Он не ходит в гости, тем более мой трактир не место...» «Мальчик, похоже, не так многое изменилось со времен Тальверта. Ответами на вопросы все еще делится отборная шваль. Постулат верхнего города, надо же. Передай ему, что старый лис будет ждать его. Здесь, на закате. Как и было сказано». Вор повторно поднялся с табуретки, подал знак следовать за ним. Флориан опять открыл рот, чтобы возразить, но в словах и жестах Сета сквозила уверенность, что аудиенция будет получена. Трактирщик захлопнул рот. Вор напоследок перегнулся через стойку, доверительно прошептал. «Груз прошлого уже не сдвинуть, но поверь, пусть с отцовством у Тальверта не задалось, зато он взял на себя иное бремя. В подвалах этого дома он укрывал людей в последние месяцы с западной осады. Это дорогого стоит. Так мы и познакомились. В его груди на месте сердца точно не зияла пустота». Сет повернулся в сторону лестницы, на прощание бросил через плечо. Поэтому, несмотря ни на что, прими мои соболезнования насчет отца. Пусть и запоздалые». Не дожидаясь ответа, Сет зашагал к лестнице. Эдвин, так и не проронив ни слова, поспешил следом. «Время до заката нужно провести с толком». Эдвин посмотрел вопросительно. «В одном Флориан прав. Тебя хоть сейчас, да на уборку навоза. Одежда, в которой ты покинул деревню, уже никуда не годится. Припасы нам пока пополнять не с руки, а вот к портному стоит наведаться». «Я пойду один?» «Не потеряешься. Главное, не заходи в особо темные переулки». Юноша замер в замешательстве. Вор устало прикрыл глаза. «Мальчик, мы с тобой неразлучны уже много дней. Сходи, прочувствуй город. Возвращайся сразу после обеда. А пока мне нужно подумать». Эдвин подозревал, что вор не идет в город еще и по иной причине. Решил сберечь стремительно подходящие к концу силы. Но спорить юноша не стал. Возможность прогуляться по городу выглядела заманчиво, пусть и немного пугала. Он уточнил. «Какой срок указать портному?» «На пошив». «Срок будешь указывать у себя дома». Сет покачал головой. «В городах продают готовую одежду. На пошив тратят время лишь высокородные, носят вещи по своим меркам. Тебе сойдет и что-то попроще. Никаких балахонов и лент. Без ярких красок. Рубаха, легкая куртка, штаны. Не более. Нужна одежда, которая выдержит долгую дорогу». «Куртка? На улице жара». «Я все еще надеюсь выйти из этого города живым, и мы двинемся на север. Рано или поздно ночи станут прохладными». «Я хорошо разбираюсь в постройке оград и весе молотков, но ничего не знаю про одежду. Все, что ты видишь на мне, досталось от отца». «Настало время узнавать новое. Когда зайдешь в лавку, то поначалу ни слова о деньгах. Опиши задачу, пусть продавец подберет одежду, обувь. Затем сбивай цену до максимума. А когда торговец упрется в какую-то сумму, то достанешь монеты». Вор отсчитал ему горстку медиков. «Тут ровно столько, сколько должна стоить хорошая дорожная одежда. Продавец скиснет, но одеваться ему некуда. Сложно обсчитать того, у кого нет денег». «Как я пойму, что мне хватит денег на конкретную лавку?» «Не переживай. Если тебя пустят внутрь, значит, уже хватает. Не думаю, что в Нижнем городе высокие запросы. Дорогу спроси у прохожих. Лучше у какой-нибудь девчонки. Спасибо Вильгельму, теперь все говорим на одном языке. Разберешься». Эдвин сунул монеты во внутренний карман. Вор одобрительно кивнул. «Верно. Ближе к телу. Дорогу обратно лучше запоминай. Но тоже спросишь, если вдруг. И помни, жду тебя через тройку часов». «Боишься, что сбегу?» «Боюсь, что ты забудешь все сказанное мной, и я найду твою избитую задницу в подворотне и без денег». «И без медальона тогда уж. Это тебя тоже не волнует?» «Если какой-то незадачливый воришка решит сцапать медальон, то я потом выпью кувшин хаша или чего покрепче. За упокой». На этих словах вор отвернулся к окну, завозился в своем вещмешке, давая понять, что разговор окончен. Эдвин нервно провел рукой по волосам и вышел за дверь. Спустился по лестнице. Гостей не прибавилось, а Флориан за стойкой отсутствовал. Юноша вышел в полуденное пекло. Пешком суета города чувствовалась еще больше. Когда он сидел на лошади, людской поток огибал его, как бурный ручей огибает камень на пути. Теперь Эдвину приходилось почти уворачиваться от встречных прохожих и также сжаться к стенам домов, чтобы не попасть под колеса очередной телеги. Казалось, городские жители знают один язык – язык спешки. Куда можно так торопиться в середине жаркого дня, когда от любого движения капли пота слетают со лба? Если люди шли парами, то они обязательно громко разговаривали. Те, кто просто сидел у края дороги или выглядывал в окна, тоже шумели, зазывая покупателей в свои лавки или просто переговариваясь с соседями. Обилие звуков почти физически сдавливало виски. Жизнь в дубах была гораздо размереннее и тише, Но за время их с этим путешествия юноша отвык вообще от любого нормального общения. Казалось, еще недавно он покоился на глубине реки, изолированной от всего толщей воды, и вот спустя время, наконец, вынырнул на поверхность, где кипела настоящая жизнь. В голове всплыл совет, услышанный в таверне берегов. «Как там было? Не ходите на берег в одиночку». Ирония в том, что сейчас он чувствовал себя более одиноким, чем когда-либо. Обнадеживало лишь то, что в байке, рассказанной странным незнакомцем, Том заходил в воду и нырял в глубину, а не наоборот. За долгое время в пути у Эдвина было время подумать о том дне, ему уже почти хотелось поверить, что весь разговор ему почудился. Но внутренний голос подсказывал, что нет, парень, так легко ты не отделаешься. Он миновал длинную улицу, на которой расположилось заведение Флориана, уткнулся в среднего размера площадь, замер в нерешительности. Лавки опоясывали пространство плотным кольцом. Попытаться найти портного самому или прислушаться к Сету и спросить дорогу. Юноша решил, что лучше спросить. Просто из упрямства. Когда они были с Сетом, а рядом присутствовал кто-то еще, он почти всегда молчал, чтобы не сболтнуть лишнего. Диалоги с самим вором сложно было назвать болтовней. Чаще он отвечал сухо и по делу, а после болезни это стало особенно заметно. Так что можно и забыть, как общаться с людьми. Но проще подумать, чем сделать. Эдвин огляделся. В основном на площади гомонили пузатые торговцы. Смуглые и бородатые покупатели расхаживали туда-сюда, копошились в товарах, сновали между зданиями. Движения местных были быстры, суетливы. Девушки, кутаясь в балахоны и платки, не менее стремительно забегали на площадь и покидали ее. Как подступиться к этим людям, Эдвин не знал. Кто-то из прохожих задел его плечом. Юноша машинально проверил, на месте ли деньги. На месте. Он отошел в тень ближайшего здания. Вновь с надеждой покрутил головой. В десятке шагов от него кучер силой щелкнул лошадей. Телега тронулась вперед, открыв его взору ряд домов. Три здания объединяло общее крыло с рядом длинных ступеней. На него выходило три двери. Левую он определил как мясную лавку. Владелец в измазанном красном переднике что-то втолковывал своему собеседнику, бурно махая руками. Дверь справа была закрыта или заколочена. А вот центральная часть крыльца привлекла внимание Эдвина. Дверь в этом месте имела остекление с двух сторон. Слева он увидел множество кусков ткани, спокойных цветов. Бежевые, белые и персикового цвета. Рулоны ровными рядами покоились друг на друге. От пола до потолка. Справа, на деревянных полках, стопками лежали вещи, очень похожие на одеяния Флориана. Даже с расстояния он заметил аккуратно сложенные поясные ленты, а сама одежда была тех же цветов, что и ткань слева. Безошибочно определив эту лавку как магазин одежды, юноша воспрял духом. Осталось проверить, пустят ли его внутрь. Если Сет был прав, то это уже половина дела. А ведь он отошел всего на пару сотен шагов. Юноша аккуратно обогнул кучку гомонящих детей, увернулся от очередной телеги, проводил ее взглядом, вжавшись в стену, стремительно, не дав себе времени на сомнения, влетел на крыльцо. Под его напором деревянная дверь мягко отворилась, над головой звякнул колокольчик. У входа было относительно просторно, хотя он не смог бы развести руки в стороны, не боясь обрушить горку цветных рулонов. Чем дальше, тем больше коридор сужался. Полки с обеих сторон нависали над головой. Потолки были достаточно высоки, чтобы верхние ряды терялись в полумраке. И как тут выбирать одежду? Вытянешь одну тряпку из стопки, и на тебя рухнет гора. А самое главное, на звонок не вышла ни одна живая душа. Эдвин неуверенно кашлянул. «Секунду!» Голос донесся из глубины помещения. Говоривший скрывался за бесконечными рядами полок. Точнее, говорившая, через мгновение на свет вынырнула девушка. Юноша поразился. Грудной голос больше подошел бы взрослой и статной женщине. В нем даже сквозила высокородная хрипотца. Но девица перед ним была стройна и очень молода. Вряд ли старше него самого. Темные, почти черные волосы были подстрижены коротко, едва закрывая основание шеи. Цвет глаз в полумраке он не разглядел, охарактеризовав его для себя как темный, но обратил внимание на впалые скулы, придававшие лицу некоторую угловатость. Девушка, как и большинство людей на улице, была смугла по своей природе, но зато не носила мешковатые мантии и балахоны. На ней были обычные светлые штаны, подпоясанные веревкой, и белая рубашка, достаточно короткая, чтобы на поясе прослеживалась полоска кожи. Эдвин приободрился еще больше. Именно такая одежда ему и требовалась, простая, без всяких лент и прочего. Девушка тем временем окинула его взглядом и кисло проговорила тем же грудным голосом. «Я не подаю!» Эдвин опешил. В последнее время намеки на его внешний вид все чаще вызывали дискомфорт. Кто бы мог подумать, что путешествие с Сетом превратит его в потрепанное дорогой нечто. Заставить бы всех этих людей ночевать на валежнике в лесу или в чистом поле, еще и много дней подряд. Ну да, как-то раз, ворочаясь во сне, он скатился прямиком в погасший костер. Обошлось без травм, но удар принял на себя рукав рубахи. Порой приходилось падать коленями прямо на землю, отчего штаны пообтрепались, но теперь его приняли за бродягу. Оскорбившись, юноша насупился, но постарался ответить вежливо. «Я не прошу подаяния». «Добрый день, я просто хочу купить одежду». Девушка окинула его скептическим взглядом. «Да, я шью одеяние под заказ. И что вы хотите, чтобы я на вас шила?» «Каждое вы и вас» она выделяла с явным сомнением, словно не зная, стоит ли так вежливо общаться с этим странным визитером, или лучше сразу выпроводить его вон. Эдвин решил гнуть свою линию до конца. Он уже шагнул за порог, а значит, успех близок как никогда. «У меня нет времени на ожидание пошива, но я хочу подобрать...» Он запнулся. «Готовую одежду». Это было для него в новинку. В Лордане, а тем более в его деревне, никто не шил одежду заранее. Нужно было подойти к портному, тот снимал мерки, и через несколько дней одежда была готова. Да и этой возможностью пользовались нечасто. Сам Эдвин, выйдя из подросткового возраста, просто продолжал носить оставшиеся от отца вещи. В дубах так поступали многие. Рубахи и штаны, сшитые из грубых тканей, носились годами. Если не скакать через весь континент с беглым вором, попутно падая в костер, то можно было носить одно и то же много лет, не боясь испортить. Дырки зашивались, грязь смывалась, заплаты ставились. Внезапно он осознал, что даже без учета их бешеной скачки, по меркам этого города, он всегда был одет, если не как бродяга, то близко к этому. А уж теперь Эдвин смутился пуще прежнего. Либо заметив это, либо услышав его слова, девушка заметно развеселилась. «Готовая одежда? И чего же господин желает? Может быть...» Она любовно провела тонкими пальцами по ближайшей стопке. «Немного шелка из Маленго. Выбор большой. Фаротская вязь, а может, столичная мода? Аргентские мантии. Почувствуйте себя, словно шагаете по верхним этажам обители. Размеров не так много, но на вас точно найду». «Мне не нужны мантии». Бойкая речь сбила с толку. «Мне нужна обычная одежда, дорожная. Да, просто одежда, в которой комфортно путешествовать». Темные брови поднялись. «Просто одежда?» «Да». Он немного помялся, но решил, что так будет проще объяснить. «Как у вас? Рубаха, штаны, без всяких ленточек». Девушка запрокинула голову и расхохоталась. Смех был звонкий, не в пример голосу, девичий. Юноша замер, не зная, чем он ее рассмешил, и хорошо ли это. Отсмеявшись, она смахнула слезу. «Мило, что ты просишь одежду, как у меня. Прости. Теперь я точно чувствую, что могу перейти на «ты». Так вот». Она пальцами потеребила уголок своей рубашки. «Это смесь восточного хлопка с тем самым шелком из Маленго. Легкая, но крепкая. Стоимость 2 золотых. Это достаточно обычная одежда для тебя? Попрошайка в наряде высокородного, мне кажется, это будет фурор». Эдвин задохнулся. На эту сумму в его деревне можно было прожить больше года. В одной золотой монете было 10 серебряных, в одной серебряной 100 медиков. Мастера своего дела с налаженным ремеслом могли рассчитывать на пару монет серебром в месяц. Это считалось хорошим заработком. С учетом всех расходов и сезонности, за год как раз набиралась сумма примерно в 1 золотой. люди на подхвате и не владеющие своим делом зарабатывали куда меньше. А тут просто рубаха. Вещь, которая рано или поздно порвется и износится, как не ухаживай. Он постарался взять себя в руки в который раз. Ты явно переоцениваешь мои возможности. Я не попрошайка. Просто не распознал с порога знаменитый шелк из Маленга. Мне нужна одежда куда проще и значительно дешевле. Как моя, только новая». Девушка быстро сделала пару шагов навстречу. На него пахнуло духами. Мгновение, и тонкие пальцы поддергали рукав его рубахи, оттянули ткань на колени, после чего девушка сложила руки на груди, подперев подбородок костяшками пальцев. «Милый, не спорю, твоя одежда проста и хороша, если тебе наплевать на то, как ты выглядишь. Цена ей пара медиков. Так что да, она не разорит карман. Но здесь подобное не продается». Этот голос, наряду с тем, как она обращалась к нему, как строила свою речь, все это производило впечатление, что Эдвин – ребенок, которого отчитывает суровая мать. А ведь он, скорее всего, старше нее. Он постарался уйти достойно. «Понимаю. Я просто увидел с улицы и подумал... В общем, я думал, что смогу найти что-то подобное. Моя ошибка». Юноша развернулся, чтобы уйти, но она вновь окликнула его. «Постой, сколько у тебя денег?» Это в планы не входило. Сет советовал показать деньги в самом конце. «Немного. Мало. Не золото». Он почесал затылок. «И не серебро. Но я знаю, что этого должно хватить. Не здесь, так в другом месте». «Если бы не начало нашей беседы, я бы решила, что ты сейчас виртуозно торгуешься. Милый, как давно ты в нашем чудесном городе?» Он посмотрел в темные глаза. Теперь он увидел, что они карие, с широкими темными зрачками. «Прибыл сегодня утром». «Получается, несколько часов. Ой, что тут скажешь, с твоей наивностью. Даже то немемногое, что у тебя есть, в скорости перейдет в карманы местной неблагонадежной части общества. За версту видно, что ты не местный и вообще не понимаешь происходящего». «А что тут происходит?» «Ничего особенного. Но в твоем случае предлагаю сделать так. Мы оденем тебя здесь. Не переживу, если ты будешь ходить по всем лавкам города и щенячьими глазами выпрашивать у местных портных одежду. Поверь, под твои запросы в окрестных лавках мало что найдется. У меня есть пара вещичек. Не для продажи, скажем так. Мои обычные клиенты могут и оскорбиться, если я предложу им подобное. Но для тебя будет самое оно. О цене договоримся. Пусть твои крохи лучше осядут у меня. Ведь правда?» Звучало отлично, но Эдвин решил уточнить. «Зачем даме, завернутой в дорогой шелк, мои мелкие монетки?» «Даме? Надо же! Считай, что за то, что ты меня рассмешил. С самого утра было паршивое настроение, но явился ты и... Поверь, это было забавно. А еще я не против немного расчистить подсобку. Она вновь провела рукой по полке, а то тут скоро будет не протиснуться. Пошли». Она развернулась и зашагала вглубь помещения. Эдвин последовал следом, попытался развить диалог. «Это твоя ловка?» «Безусловно». «И как давно?» 3 года. Возраст юноша спрашивать постеснялся, но даже по самым лихим прикидкам она должна была открыть магазин еще подростком. Интересно, в крупных городах у всех появляется свое дело так рано. Вместо этого он спросил другое. «Как твое имя?» «Если назову, то ты будешь обращаться по имени, вместо того, чтобы величать меня дамой». После небольшой заминки она все же ответила. «Ани». «Там, откуда я родом, имена обычно длиннее». «А откуда же ты родом?» «Шепчущие дубы. Это в срединных землях». «Никогда не слышала». «Я не удивлен. На площади, за дверью сейчас находится раза в два больше людей, чем проживает во всей нашей деревне». «В деревне, значит? Я уже представилась. Теперь твой черед». Секунду юноша колебался, не назваться ли выдуманным именем, но поборол этот порыв, сказал правду. «Эдвин». «И как же тебя занесло к нам, Эдвин, из срединных земель?» С ответом пришлось повременить. Они, наконец, миновали длинные ряды полок и внезапно вышли в заднюю часть лавки. Эдвин примолк, Помещение впечатляло. По сторонам ввысь все так же тянулись полки, но выстроены они были по кругу, а потолок был задрапирован кусками ткани. Единственное окно было как раз в потолке, тоже круглое. Солнечный свет проникал сквозь драпировку, уютно искажаясь и окрашивая комнату в золотой. Помещение оказалось очень воздушным, давало ощущение простора, в отличие от всей остальной лавки. В паре мест между стеллажами оставались проходы, скрытые за светлыми занавесками. Аня вышла в центр круга, развернулась на каблуках, обвела рукой пространство. «Моя мерная комната и примерочная. Достаточно светло, чтобы было удобно подбирать фасон, и достаточно тихо, чтобы клиентов не беспокоил шум улицы. Здесь, скрытая от чужих глаз, вершится мода». «Ничего не смыслю в моде. Но мне нравится». «Милый Эдвин, тебе и не надо ничего смыслить. Для этого здесь я. Секунду». Она подошла к одному из проходов, откинула занавеску, зашуршала вещами. Донеслось приглушенное. «Рубаха и штаны? Или что-то еще?» «Еще нужна легкая куртка». Аня высунулась наружу. «Куртка? А поточнее. На улице пекло. Тут куртки носят только в качестве украшения, по праздникам. Не уверен, что ты хочешь завернуться в инкрустированный камнями жакет». «Куртка на будущее. Возможно...» — он промямлил. «Скоро я окажусь в местах не столь жарких. Нужно что-то для дальней дороги. Греться по ночам». «Для дороги, значит». Она вновь завозилась за занавеской. Эдвин молчал. «Ты так и не ответил. Судя по твоему виду, дорога из Срединных земель была долгой. Как тебя занесло к нам?» «Я сопровождаю одного человека». «Сопровождаешь? Куда?» «Если честно, то я не знаю». «Не знаешь?» «Я могу предсказать, куда мы направимся в скором времени. Но конечный пункт назначения мне неизвестен». «Да, странно, я знаю. Это долгая история». Они вернулись на центр комнаты. Ее макушка торчала под кипой свертков. «Ты всегда такой загадочный, Эдвин из Срединных земель. Или только ради меня?» Пока она сваливала свертки на табурет, он поспешил сменить тему. «Моя очередь спросить, как ты открыла эту лавку?» «Не льсти мне». Аня смахнула потные прядки волос со лба. «Я с детства обожаю шить. Сначала наряжала кукол, потом перешла на подруг. За это спасибо отцу. Он и открыл лавку, еще в молодости». «А где он сейчас?» – спросил Эдвин и тут же прикусил язык, предвидев ответ. «Умер». Они помолчали. «Прости, следовало догадаться». «Все в порядке. Люди иногда умирают. Кто-то раньше, кто-то позже. По всем скорбеть жизни не хватит». Аня говорила ровно, непринужденно. Тон не изменился, но распаковывать свертки она стала с нарочитой аккуратностью. Он повторил. «Прости, мой отец тоже ушел на ту сторону 5 лет назад». «Как его звали?» «Гертран. Твоего?» «Йоэль. Посмотри сюда. Начнем с этого». Она вытащила из стопки штаны из темной ткани, по форме очень похожие на те, что были на ней самой. Эдвин взял их из ее рук, понял, что Аня замерла в ожидании. Замялась. Девушка фыркнула, но вновь отвернулась к кипе одежды. Он быстро переоделся. Свое дело Аня знала, брюки сели даже лучше, чем его собственные. Похоже, глазом она снимала мерки ничуть не хуже, чем размерными лентами. Следом в ее руках появилась пара рубашек. Аня с сомнением взвесила обе в руке. «У светлой посадка куда лучше, но я чувствую, что ты этого даже не заметишь. Жаль. Впрочем, в пути лучше всегда носить темное, меньше мороки. Неважно, примерь обе». Пока он возился, она вновь задала вопрос. «Как он ушел?» «Что?» «Гертран, как он ушел?» «Мирно. Он был не молод, старше матери. Болезнь забрала его во сне». Он, наконец, справился с пуговицами. Аня бросила взгляд, махнула рукой, мол, мерь дальше. «А твой?» «Не столь мирно». Продолжение не последовало. Эдвин понимал, что разговор давно ступил на шаткий мостик. Тем не менее, Аня сама добавила. «Лавка – это все, что у меня осталось. Еще воспоминания. Раньше мы жили в верхнем городе, но те времена ушли вместе с отцом». Впервые за все время Эдвин увидел, как лицо девушки исказило горечь. «Проклятие! А ведь саму себя не обманешь. Не успела оглянуться, а уже изливая душу незнакомцу. Забудем. Формально мы уже знакомы. И я не считаю, что скорбь стоит давить себе. Не хватит времени на всех, но на свою печаль всегда найдется минута. Красивые слова, Эдвин, Гертран. И все же, как было сказано, забудем. Хорошо. Значит, сейчас ты живешь здесь? Да. Она указала в окно на потолке. Над лавкой есть помещение. За стену я больше не хожу. Теперь моя жизнь здесь. Возьмешь темную. У светлой еще и пуговицы на кнопках. В дороге отлетят одна за другой. Да. А что ты? Ничего не осталось и решил отправиться в путь? Эдвин покрутил пуговицу пальцами. Нет. Совсем нет. Осталось очень много. Просто настал момент. Мне нужно было уйти. Я думаю, что иду вперед ради того, чтобы было куда вернуться. Не угадала. Осталось многое? Аня отвернулась и начала перекладывать свертки в поисках куртки. Жена и детишки ждут возвращения Эдвина-путешественника? Он поперхнулся. Мне всего 22. Дело не в возрасте. Знал бы ты, как часто ко мне сватались. Значит, нет? Значит, нет. Думаю, меня ждет мать. Еще Вамос. Он мой учитель. Я, правда, скучаю по ним обоим. И по той жизни тоже. Я, как ты могла заметить... Он ногой поворошил горку своей старой одежды на полу. Не очень опытный путешественник. Расплывшись в улыбке, Аня подхватила его пожитки с пола. «Это я выброшу. Не хочу, чтобы мой клиент хоть раз появился на улицах Вествуда в подобном». «Я не думаю, что у меня будет много времени гулять. Сейчас, подожди». Чуть быстрее, чем хотел, он выхватил ворох одежды обратно. Монеты и так уже покоились в новых штанах, но в карманах старой рубахи остался медальон. Он присел на корточки и, повернувшись спиной, сделал вид, что копошится в складках ткани. Пальцы наткнулись на гладкую золотую поверхность. Следом ладонь обожгло холодом, прямо как тогда на берегу. Спина, несмотря на жару, покрылась мурашками. Он вздрогнул. Эдвин взял себя в руки, засунул медальон поближе к телу, выпрямился. «Вот спасибо тебе большое!» Заметив легкое замешательство, на лице девушки добавил. «Там оставалось пара монет, а то у меня их и так не очень много». «Бывает. Но благодарить пока не за что. Осталась еще куртка». Сложных тем они больше не затрагивали. Путаясь в складках ткани, юноша примерил еще несколько вещей. Аня улыбалась, затем хмурилась, оправляла лацканы жакетов. Эдвин, отшучиваясь, крутился на месте. Он уже успел смириться, что все бремя выбора взяла на себя юная торговка. Пусть эта одежда и не стоила пару золотых, но по меркам того, что он носил ранее, одеяния казались роскошными. В итоге Эдвин стал обладателем новых штанов, доброй рубахи и куртки, на ощупь очень похожей на жилет Сета. Аня оглядела его, потом кивнула. «Неплохо». Он отсчитал, а точнее просто отдал ей все монеты, что у него были. Девушка посмотрела на горсть медиков на ладони, без лишних слов закинула их куда-то за занавеску. Он понимал, что не оплатил и половины выданной ему одежды. Ведь, несмотря на простой крой, она ощущалась куда лучше, чем его собственная. Но сделка есть сделка. Он был благодарен, что девушка воздержалась от комментариев по этому поводу. Аня добавила, «Следи за собой, а точнее за моей одеждой. Считай, что ты взял ее на время, и когда-нибудь я потребую все это обратно. А вернуть нужно будет в том же удобоваримом виде». Он улыбнулся. «А ты затребуешь?» «Будь уверен. А еще моя доброта погубит мою лавку. Но с одним комплектом ты через пару недель вновь будешь выглядеть как оборванец. Возьми это». Она вытянула из стопки еще пару штанов, чуть светлее и проще на вид. Без примерки. Девушка помедлила. «Сейчас». Аня стремительно метнулась за другую занавеску, противоположную той, где она копошилась до этого. Обратно вернулась, держа белоснежную рубаху. И это на смену. Белая в пути, конечно, сомнительный выбор, но лучше так, чем без выбора вовсе. Он попытался спорить, но девушка пресекла все возражения взмахом руки. Эдвин перекинул через плечо узелок. «Спасибо». «Никому про это не рассказывай, а то от попрошаек отбоя не будет». Он понимал, что она шутит, но все же ответил. «У меня здесь нет знакомых, так что никто не узнает». «Думаешь, что не успеешь их завести, Эдвин, из Срединных земель?» Юноша покачал головой. «Не знаю, когда я и мой спутник двинемся в путь, но, думаю, достаточно скоро. Я надеюсь». «Не терпится пуститься в путь?» «Не терпится вернуться домой. Но дорога ведет совсем не туда». Последние слова будто положил на язык кто-то чужой. Он запнулся. Аня нахмурилась. «Ты интересный человек, Эдвин Гертран. Спасибо, что развеял мою грусть этим утром». «Это тебе спасибо». Казалось, она хочет сказать что-то еще, однако молчание затянулось. Вместо этого они проделали обратный путь к входной двери. Эдвин неловко замер, оправил узелок на плече. С языка сорвалось. «Спасибо тебе еще раз. И за одежду, и за разговор». «Захочешь еще, заходи. До того, как дорога заведет не туда». «Куда мне еще больше?» Для убедительности он потряс свертком. Аня посмотрела на связку одежды, затем поймала его взгляд, вздохнула. «В Срединных землях все такие». «Что?» «Удачи тебе, Эдвин Гертран». Он открыл входную дверь, зажмурился от солнца, помахал на прощание. Аня кивнула, скрестив руки на груди. Он вышел на крыльцо, створка за ним захлопнулась. Народу на площади не убавилось, вещи приятно оттягивали плечо. Эдвин оперся руками на деревянные перила, покрутил в голове последнюю часть разговора. Потом сложил два и два и едва удержался, чтобы не разбить лоб ладонью. Солнце успело обогнуть площадь. Он проторчал на примерке почти все отпущенное с этим время. Юноша спустился с крыльца, обернулся напоследок. Ему показалось, что за левым стеклом мелькнула тень, но дверь так и осталась закрытой. Впервые за все время Эдвин подумал, что покинуть дубы было не столь трагичным решением. Вздохнув, он зашагал по улице.